Ярость застлала мне глаза кровавым маревом, разом вскипятив кровь. Убить врага. Единственная цель, все остальное не имело значения. Волей поднятая ветром пыль вместе с песком, скрутилась в вихрь, которым со всей силой морского шторма ударила в одну из стен. Свод гробницы начал осыпаться. Из кучи песка выпало тело испуганного Шичибукая. Он хотел бежать, но лишь успел наклонить голову, чтобы не пойми откуда взявшийся меч, не вонзился ему в лоб, раскалывая словно кокос. Меч с противным скрежещущим звуком, но мягко, словно в масло, вошел в каменную кладку по самую рукоять. Я остановился напротив ублюдка, жертвы, трупа, понимая, что пугаю его до седины в черных волосах. Не знал, чем, может, взглядом, а может, оскалом демона. Шичибукай застыл на месте, будучи не в силах даже шевельнуться. Но удар тонкого, но мощного хвоста, сбил его с ног, отправив в другую стену силой. Король Арабаста и Ника Робин забились в углы и почти молились о том, чтобы их не заметили. Но их никто и не замечал. Воздушный вихрь стал уменьшать масштаб поражающей площади, концентрируя всю силу в маленьком торнадо. Я смотрел на избитого Шичибукая и по лицу читал, что он проклинал тот день, когда вступил на пески Арабасты. Проклинал и тот день, когда ему доложили о пиратах Мугивары, и себя за то, что недооценил их, нас. Проклинал и пытался незаметно отползти за огромный кусок потолка, понимая, что защититься не сможет. Вихрь под мой низкий хриплый смех, вызванный жалкими попытками спрятаться, защититься, спастись, разнес преграду в дребезги, подкидывая Шичибукая в воздух и шмякая сначала об свод, чем вызывая ускорившееся обрушение, а затем и об каменный пол. Он застонал, поднимаясь на карачки, а потом и на ноги, опираясь на стену, чтобы отдышаться. Я подходил, приближался шаг за шагом, словно отсчитывая мгновение перед неизбежным роком. Отчаянием пополам с ужасом охватило мою жертву, но, к чести его, надежды он не оставлял. Кинулся на меня со всей силой, на которую был способен, вряд ли надеясь достать, скорее уж отвлечь этой глупой атакой. Крюк, который у него был вместо одной из кистей, хищно капал ядом, приближаясь, и треснул у основания вместе с костьми в руке хозяина, когда столкнулся с укрепленной волей вооружения подошвой моей обуви. Я не был столь глуп, чтобы позволять себя коснуться этой коварной штукой. Рука врага повисла безвольно под его вопль, ведь мой кулак уже вдавливался ему в грудь, ломая ребра. Кровью наполнился его рот, он выплюнул ее с остервенением, падая на колени и покорно прикрывая глаза в ожидании собственной кончины. Я чувствовал разочарование тем, что жертва сдалась, такое всеобъемлющее, будто меня лишили мяса. Скучно, неинтересно. И я сделал шаг, чтобы прикончить его одним брезгливым ударом, но, и тут мне что-то стукнуло по голове. Просто удары, и все, как отрезало. От неожиданности, конечно, я проморгался, обнаружив под ногами булыжник осыпавшегося свода усыпальницы. Тут же пришло понимание, что в запале упустил немаловажную деталь, которая, не будь я резиновым, могла и голову мне проломить. И ведь я не впервые так пропускал нечто, что в иных обстоятельствах могло и убить. Я даже прикрыл глаза с досады на самого себя. Решил ведь сдерживаться на острове Драммы и быть осторожным, но стоило почуять кровь, посмотреть на заварушку, найти что-то, что меня бесило, и все, весь самоконтроль летел к чертям. Причем я даже не замечал, когда и как мое сознание переключалось. Я вздохнул. Не нравилось мне это. Чертовски не нравилось. Нужно было бы что-то с этим сделать, но прежде стоило покончить с крокодилом. После удара, да сдавшимся он меня уж точно не интересовал, так что небольшое усилие и сила небольшого тайфуна, пробивая его телом несколько сводов разных уровней подземелья, земную твердь, каменную брусчатку улицы и многоэтажный дом, унесла едва живого бессознательного пирата высокого в небо. Надо было бы проверить, выжил или не выжил, но, я подумал, что это были уже его проблемы, а гадить Арабасте он уж точно больше не станет, потому и не последовал за ним. Но, кажется, я разрушил что-то важное, строение. Впрочем, на это мне было плевать. Я с удивлением поймал себя на опустошенном облегчении, будто бы эмоции, в основном, раздражение, долгое время копившееся во мне, наконец-то, вырвались на свободу, как гной, вырываясь из раны, приносил облегчение и исцеление. Дышалось свободнее, чувствовал себя спокойнее, контролировал лучше. После удара по башке, ага, подумал даже, что, может, стоило все же давать чаще волю внутреннему демону. В конце концов, Это была моя природа, от которой не сбежать. И кто знал, чем могла обернуться попытка ее удержания. Впрочем, думать об этом было некогда. Усыпальница разрушалась на глазах. Стены падали, сверху летели камни, в том числе и уличные брусчатки. Повсюду было столько пыли, словно мы вновь в песчаной буре очутились, видимость была почти нулевая. Нужно было выбираться, иначе усыпальница могла стать могилой и мне. Иронично вышло бы. И тут-то пригодилось то, что я успел обернуться демоном, потому что крылья – это то, что могло помочь выбраться. Я лишь машинально закутал в какую-то тряпку вражеский ядовитый крюк, решив прихватить его в качестве трофея, как ранее челюсти Орлонга, и вытащил из стены загнанный туда ранее меч. Потом подхватил бессознательного короля, чтобы Виви не ныло по поводу его безвременной кончины, и подошел к бывшей мисс Олсенди. «Уйди, уходи!» Истерично вопила она, не то напуганная мною, не то. Да, в общем, я, наверняка, сыграл решающую роль в ее истерике. «Если останешься здесь, умрешь», — безразлично уведомил ее я. «Я хочу умереть», — завопила она еще громче, чуть тише добавляя. «Мне больше незачем жить. Моя цель и ожидания не оправдались». «Какая твоя цель?» — спросил ее я, уже с интересом. «Потому что это была за цель такая, которая, не оправдавшись, доводила до самоубийственных мыслей. Истинная история. Я всего лишь хотела узнать истинную историю», — выдохнула она тихо, с отчаянием, но и надеждой, на что, я хмыкнул. Цель была достойная и непростая. Истинная история, пропавшая история одного из столетий, в которой как раз появились Тенерюбита и мировое правительство. Те тщательно ее скрывали от мира, хотя знали, конечно. Так что задаться такой целью означало бросить вызов миру. О, мне это понравилось. Так понравилось, что я неожиданно решил дать ей надежду, которую слышал в ее же выдохе. Нам по пути, Ника Робин. Мне тоже интересна истинная история, так что отправишься со мной. Будешь моей Накамаи, быть может, научишься ценить свою жизнь. Усмехнулся я странному чувству, что подбираю ее и тащу в дом как бездомного котенка, не знавшего тепла и семьи. И, больше не спрашивая разрешения, обхватил ее за талию, закидывая на плечо, чтобы, взмахнув крыльями, уже порядком избитыми обрушающимся сводом гробницы, с усилием из-за двух тел, взмыть ввысь. А там зашел в первое попавшееся здание, выпуская женщину. «Проревешься, найдешь мой корабль. Там и жди», — не просил, приказывал я, несмотря на то, что выбор у Ника Робин все равно был. Могла и не послушаться. А потом я куда-то шел под пеленой откуда-то взявшегося в пустыне дождя, не особо разбирая дороги, но туда, где волей ощущал наибольшее количество людей. Потом меня кто-то увидел, куда-то повел, я не осознавал, слишком глубоко погруженный в мысли о влиянии собственной крови на мои действия. Я даже что-то делал и говорил, кому-то передал короля, сидел, чего-то ждал, пока, в конце концов, не вырубился где-то, а очнулся уже в теплой и божественно мягкой постельке королевского дворца, куда, вероятно, и пришел своими ногами ранее, в окружении счастливых, довольных жизнью друзей. Они были все еще немного помятыми после битв, замотанными в бинты, но уже явно отлежавшимися, потому что лучились энергией и силой. Конечно, переломы так быстро не срастались, но у нас был отличный судовой врач, и можно было не сомневаться, что все будет хорошо. А потом я наелся до отвала. Сначала, чтобы восстановить силы, а потом. Потом был королевский пир по-пиратски. Именно так, с большой буквы. Мы ели и веселились так, как могли, от пуза, гагача так, что слышала вся Алуборна. Мы даже втянули в веселье всю обслугу и охрану королевского дворца. А затем была королевская баня для особо важных гостей, пиратов соломенной шляпы, то есть для нас. Там тоже было очень весело, потому что обнаружилось, что нами у меня была той еще развратницей. Кто-то из нас, парней, предложил подсмотреть за девчонками в соседней парной. Идея казалась интересной, но мы и забрались на разделявшую парные стенку. Нами это заметило и вместо того, чтобы, как Виви, завизжать, потребовала по 100 миллионов белли с каждого из нас за просмотр, а потом обнажилась, сбросив полотенце. Да еще и так задорно фигуркой повела, чтоб мы совершенно точно оценили ее прелести. Мы, все парни и мужчины, включая короля, рухнули со стены просто от шока, заливая пол кровотечением из носа и маясь возбуждением. Моя ведьма смеялась злорадно. «Ну а кто нам? Сами виноваты, а грудь-то у нее хороша». Потом, среди ночи, мы узнали о том, что дозор нас разыскивал все-таки, несмотря на то, что мы делали за них всю работу, спасая их офицеров, останавливая революции и побеждая врагов, и они уже неоднократно пытались прорваться во дворец. Ну, подозревали, что королевская семья нас прятала, так что пора было и честь знать, чтобы у только что саморучно спасенного королевства не появилось новых проблем. Насчет Виви, пожалуй, я все же не был бы против, если бы она пожелала отправиться с нами, потому что на кого мне, да и остальным, она все-таки умудрилась стать. Да и если честно, мне невероятно льстило быть капитаном принцессы одного, хоть и небольшого, но гордого королевства. Так ей и сказал, что выбор за ней, между долгом наследницы и друзьями. Подозревал, что она выберет долг, и одобрял этот выбор, но, будет она путешествовать с нами или нет, это уже было не так важно, верно. Она все равно оставалась нашей инакома, даже разделенная с нами половиной мира. Жаль, мне было только стратегического запаса дичи на черный день, под кодовой кличкой Каруэ лишаться. В общем, мы, не прощаясь, в ночь выехали на пятнокрылых утках, направляясь к дому, то есть к нашей мэри. Мне было дико любопытно узнать, что выбрала Робин, ведь, пожалуй, я хотел, чтобы она присоединилась к команде. Не знал почему, может, и из-за ее амбициозной мечты, бросавшей вызов и тень в случае осуществления на мировое правительство. К тому же она видела мою демоническую ипостась, а значит, за ней неплохо было бы присмотреть, информация-то ценная в определенных кругах. Да и в целом мне надоело скрываться, так что было бы с кем побеседовать, кроме Зара. С другой стороны, однако, она была опасна, хотя бы тем, что была женщиной. Да и сколько раз она предавала организации, в которых состояла, сколько раз скрывалась от правительства посредством подлости, сколько. Эта ее опасность меня манила, думал, а смогу ли я ее приручить, эту дочь демона. Хаэм, а кстати, у нее ведь были черные волосы и черные глаза, и странное прозвище. А что, если в ее имени затерялся один необычный инициал? А потом мы прибыли к кораблю, и оказалось, что его охранял от дозорных все время, прошедшие с великого сражения, никто иной, как мистер Второй. Понравились мы ему чем-то и, несмотря на поражение от Санджи, он решил помочь, ну или видел в этом какую-то выгоду. Не отплатить за это я не мог, поэтому позволил себе немного довериться ему и даже назвать другом. А затем мы отбивались от дозора, дожидаясь решения Виви. Мы условились ждать ее в море возле одного из мысов, с которого, если придет, мы могли бы на кома забрать. И она пришла, но решила остаться в стране. Мы эпично прощались, без слов подтвердив дружбу вне времени и пространства. А после мы улепетывали от дозора, и Бонг Лай, мистер Второй, пожертвовал собой, сдавшись врагам, ради нашего спасения и во имя дружбы. Рыдал. Нет, правда, рыдал. Хотя не был уверен от его поступка или от его же наивности, но надеялся, что дозор будет к нему благосклонен, и однажды он сможет вновь вернуться к своему отцу, Великому океану. Ника Робин вышла на палубу, когда от дозора мы оторвались. Команда, мягко говоря, удивилась и уговаривала меня не брать с собой эту чертовку. Но после ее слов, я никогда не смогу простить тебе, Мугивара, того, что ты со мной сделал, а потому отныне и до смерти буду ответственностью висеть на твоей шее. Ты спас меня и теперь обязан обо мне позаботиться, капитан. Я утратил сомнения. Сразу ведь ясно было, что родственная душа, минимум юмором, с этой женщиной мне скучно не будет, так решил я, потому что коварство было ее вторым именем. Накама пришлось смириться с моим решением. Впрочем, им было не привыкать. Королевство Арабаста давно скрылось за линией горизонта, а мы, оставив позади принцессу Накама и стратегический запас утятины, продолжили путь навстречу к новым приключениям. Глава 23. Морская напасть на пути к небу. Не успели мы отплыть от Арабасты на расстоянии вдвое суток и выйти из летней климатической зоны, как нас настигла новая напасть. И хорошо бы, если бы это были дозорные или враждебно настроенные пираты или хотя бы морские короли. Но нет же, все было гораздо более прозаично. Наша маленькая каравелла попала в штиль. Вообще-то, в путешествии по любому из океанов это было делом действительно обычным. Просто нет ветра и все. В Нордблю штиль был редкостью, и если случался, то быстро заканчивался. В Вестблю и Истблю бывал чаще, но тоже не был катастрофичен. А вот в Саутблю штиль был частым гостем у мореплавателей. Ходили легенды, что иногда моряки сходили с ума или умирали от голода, съедая всю провизию на кораблях, а иногда и друг друга, дожидаясь хоть малейшего ветерка или бессмысленно маневрируя с помощью весел в его поисках. Также зоной абсолютного безветрия считался Calm Belt, но и там бриз, бывало, появлялся. Хотя вот там-то легко можно было сдохнуть от жажды и голода, особенно, если не можешь завалить морского короля. Однако считалось, что на Grand Line ветер есть всегда и везде, ведь климат и течение четырех великих океанов смешивались в нем, создавая погоду столь быстро менявшуюся, что предсказывать ее было невозможно. Это подразумевало ветра и течения, меняющиеся поминутно. Но, видимо, нам очень везло. Или же отсутствие штилей на Grand Line было всего лишь байкой. Самое, что интересное, течений в том месте величайшего океана, где мы застряли, тоже не было. Солнце пекло нещадно, высушивая малейшую влагу не хуже, чем в пустыне Харабасты, а вода, словно зеркалом, отражала от себя палящие лучи. В результате чего все мои накама и я сам буквально обгорели на солнце в считанные часы, хотя, казалось, были привычны к открытому морскому солнцу. Да и вообще после пустыни нам все должно было быть нипочем. Это вводило команду в уныние и в крайнюю степень раздражения, что тоже не добавляло оптимизма. Мы все укрывались от солнца в спасительной тени камбуза и уныло размышляли о том, что же делать. Нами судорожно сверялось с показаниями каких-то приборчиков и карт, опасаясь, не залетели ли мы в Calm Belt, и раздраженно отмахиваясь от уверений Робин в том, что Арабаста находится примерно в центре Grand Line, и за двое неполных суток его края мы достигнуть просто не смогли бы. Чоппер и Кара, невероятным образом сдружившись между собой, видимо, на фоне животного происхождения, прятались от жары где-то в самом темном и влажном уголке корабля. Усоп по глупости предлагал взяться за весла, за что тут же огребал от Санджи. Силы зря расходовать и правда было нелепо. Он же предлагал соорудить бубен и призвать дождь с помощью шаманизма. И снова получил пендель от нашего кока. А вот Зара после этой идеи начал вопросительно коситься на меня. Честно говоря, я уже и сам об этом подумывал. Сложно ли демону шторма вызвать бурю? Ничуть. Тем более, что канонир сам же подкинул мне мысль о том, как можно было это сделать, не раскрываясь перед Накома. Достаточно было поддержать его идею о шаманизме, а потом толково сыграть радость от того, что это сработало. Тем более и Робин вот тоже то и дело косилась на меня. Видать, все-таки запомнила, что я с ветром творил в подземелье Халубарны. Но меня что-то так разморило на солнышке, что совершенно не хотелось что-либо делать. Да что там, мне вообще ничего не хотелось. Собственно, меня и в тень-то затащили силой. Нами позаботилась о том, чтобы не пришлось хлопотать о капитане, слегшем от солнечного удара. Собрание по поводу штиля получилось каким-то пустым, так что я быстро слинял с него, вернувшись под лучи палящего солнца. И хотя обгоревшую кожу было немного больно, ничем серьезным мне не грозило дальнейшее пребывание на свету. И вот я устроился на носу Мэри, точнее на ее голове, и вперил взор в линию горизонта, лениво пытаясь почувствовать ближайшие ветра или течения, ну или морских королей. Но вместо этого ощущал, что где-то высоко-высоко в небе есть ветер. Но он был странным, потому что, словно что-то твердое, обтекал странные стоячие тучки, которые в отличие от сородичей совсем не деформировались. Если смотреть на небо все время, то можно было заметить, как там, в его высокой синеве, образовывались облака. Сначала легкие, словно туман, но с каждой минутой под ярким летним солнцем они становились все больше, вырастая в целые воздушные замки, и с ними словно заигрывал ветер. Он то развеивал их, то собирал воедино, то опускал, то поднимал в верхние слои атмосферы, и те менялись, сливались между собой, разваливались на части, плыли по ветру, стояли на месте, собирая влагу и превращались в тучи. В зимней климатической зоне облака были тяжелее, двигались медленнее из-за снега. Однако эти странные облака, которые обтекал ветер, были словно каменными, тяжелые, плотные настолько, что свет сквозь них не проникал совсем, что образовывало темные пятна ночных сумерек на поверхности океана в их тени. Но и при этом облака эти были белыми, совсем не дождевыми. Они сильно меня напрягали. Помнил, Иринея как-то рассказывала, что на Grand Line существуют небесные острова, так не могли ли эти облака быть ими? К вечеру Накома все-таки заметили, что их капитан необыкновенно тих, ленив и сонен, и даже от чего-то забеспокоились. Их удивляло то, что я вообще никак не реагировал на погоду и не предлагал хотя бы дурацких идей о том, как выбраться из безветрия. А между тем, ситуация была очень серьезной. В Арабасте у нас не было возможности взять достаточно провизии и питьевой воды для длительного путешествия. С водой в пустыне вообще напряженка, да и мы сматывались в спешке, практически сбегая на пятнокрылых утках, которые не могли слишком много с собой увезти. Нет, воду-то мы могли добыть с помощью опреснительной установки, но она была все равно солоноватой на вкус и не слишком-то утоляла жажду, а соль приборчик быстро забивала, приводя в негодность, да и рыбы вокруг корабля было много. Пропасть от голода, мы бы не пропали, но все равно это напрягало и нами, и Санджи, и особенно Усоппа. И вот, в то время, когда я должен был беспокоиться о том, что запасы мяса надолго не хватит, я праздно лежал на голове Мэри и даже не чесался, пока в команде царило уныние. Зара подходил ко мне несколько раз, с различными вопросами, а Терракок посчитал, что у нас провизии на 4 дня, а неизвестно еще, сколько идти до следующего острова, да ты же вроде демон шторма. Я глубокомысленно мычал нечто невразумительное в ответ, ибо лень было даже губами шевелить. Переворачивался на пузо или на спину и продолжал дремать. В конце концов, нервы сдали и у него. «Кэп!» – требовательно воскликнул он, мол, что за наплевательское отношение. «Ничего не хочу, Зара!» «Отстань!» – фыркнул я в ответ. «Ты ничего не можешь сделать со штилем или не хочешь?» – устало спросил он. Я лениво приоткрыл глаз и серьезно взглянул на своего первого помощника. «Рыбы за бортом полно, а воды еще больше. Можно даже попробовать на морских королей поохотиться. Их много в здешних водах, я не вижу причин для беспокойства». Зара фыркнул недовольно, но все-таки оставил меня. Чуть позже, когда я решил сменить позу, да и вообще перебраться под мандарины нами, где было немного прохладнее и на жаре приятно пахло цитрусами, проходя мимо камбуза, услышал интересную беседу. Мало того, что штиль, так еще и Луффи не в себе, сокрушалась нами. Я хмыкнул. Интересно, она беспокоилась обо мне или о том, что я могу опять притянуть проблемы? Может, он заболел, предположил Усопп. Вот в его голосе чувствовалось искреннее беспокойство. Луффи заболел, скорее мир перевернется с ног на голову, скептично хмыкнул Санджи. Сразу захотелось на него обидеться. Это он запросто, согласился за растранным тоном. Видать, припоминал мое разоблачение в Арабасте. Доктор Хилулюк и докторина говорили, что бывает, погодные условия влияют на людей. Может, Луффи такой из-за безветрия, ввернул Чоппер как-то растерянно. По голосу было слышно, что он очень хотел помочь, но не знал, чем, и оттого чувствовал себя бесполезным. Это было не очень хорошо, но я радовался. Команда у меня была все-таки замечательная. Эф, он просто вредничает, снова хмыкнул фехтовальщик. Похоже, он еще не отошел от внезапно свалившегося на него открытия и теперь хотел, чтобы об этом узнали все. Больше я слушать не стал. Сердце согревало мысль о том, что обо мне на ком беспокоились все-таки больше, чем из-за штиля, даже несмотря на то, что поводов я не давал. С легкой улыбкой я уже почти привычно спрятался под густую зелень мандаринов нами. Эти деревья, вообще-то, были колючими, но оттого меня под ними и искали редко. А между тем под их листвой вполне комфортно можно было устроиться лежа. После заката на кома все-таки рискнули выбраться из камбуза. Солнца-то уже не было, но все равно было очень тепло. Нами громко рассуждало о том, сколько еще не будет ветра, и что делать, если он не вернется в течение 3 дней. Но ее никто не слушал. Накама разбрелись по кораблю, не обнаружив ничего нового или интересного за бортами. Кто-то ушел в каюты спать, потому что не до конца восстановился после битв против приспешников крокодайла. Усопп сегодня был дежурным, так что он полез на Марс, а вот Зара уселся, чтобы можно было тихо беседовать со мной. Вроде он просто сидел и дремал, но, если не повышать голоса, я мог с ним разговаривать. Мне было скучновато, так что я решил поделиться с ним соображениями насчет странных облаков. Мой первый помощник удивился. Существуют небесные острова, ага. Представляешь, как там, наверное, круто. Какой вид сверху на океан, воодушевленно предполагал я, потому что за день успел нафантазироваться и вообще увлечься мыслью и желанием побывать в таких чудесных местах. Но как, недоумевал Зара, и непонятно было, чему он больше удивился. Тому, что в воздухе как-то могли держаться целые острова, самому факту существования или тому, что на них как-то можно было попасть. А может, и еще чему, понятия не имею, тихо хохотнул я и мечтательно добавил. но очень хотел бы увидеть это собственными глазами. «Да, это было бы интересно», — согласился он немедленно. «Я чуял от него любопытство, даже восторг от самой идеи. Однако более приземленные вещи ответственного по натуре человека его волновали больше. Но что насчет штиля?» Я аж закатил глаза, хоть и знал, что он этого не видел, но все же ответил. «Завтра к обеду ветер вернется». «А сразу сказать нельзя было», — возмутился Зара. «Если бы он сделал это в полный голос, нас могли бы и в арабости услышать». «Но нет, он сдерживался». Я хихикнул. «Сразу я и не знал, но веселье как рукой сняло, потому что я вдруг почувствовал присутствие, а точнее внимание посторонних». «Мэм, нет, не совсем так, просто нас подслушивали. Сначала я не мог понять, кто это был. Никто из знакома не смог бы скрыться от меня, да и каравелла была не столь велика, чтобы иметь возможность спрятаться на ней. Но потом я вспомнил о способностях дьявольского фрукта новой знакома, и все встало на свои места. Она могла отращивать части своего тела, где угодно и сколько угодно, и чувствовала с ними связь. Хоть 100 рук, хоть 100 ног, 100 ушей или глаз, для шпионажа очень удобно. «Робин, я тебя прекрасно чувствую. Не могла бы ты показаться на глаза, вместо того, чтобы подслушивать?» «Это, знаешь ли, раздражает», — действительно раздраженно заметил я. «Ощущение чужого присутствия успело подействовать мне на нервы». «Ты не перестаешь меня удивлять, капитан», — обезоруживающе улыбнулась она, спустя минуту появившись у нас взора в поле зрения, как бы невзначай облокачиваясь на фальшборд, словно бы, ни с кем не беседуя. Мой первый помощник вперил ей в спину недоверчивый взгляд. «Что ты надеялась услышать?» Прямо, но с интересом спросил я у Робин. «Я никогда прежде не встречала людей, которые были бы похожи на тебя в гневе, капитан. И более того, я никогда не читала описаний облика таких существ». «Ты заинтересовал?» Зара иронично посмотрел на меня. Я выглянул из мандаринов и пожал плечами. «Мол, а чего ты хотел?» Робин же продолжала. «Я читала легенды о небесных островах, которые вы упоминали. В них говорилось, что там живут крылатые люди, но крылья у них ангельские. Ты же, капитан, на их описание не походишь. А ты прочитала все книги мира, знаешь все языки и была на всех островах?» Иронично спросил я ее. «Нет, но я археолог, и даже упоминания о таких, как ты, не встречала». «Кто же ты, капитан?» спросила она, поворачиваясь к нам с заралицом и не скрывая на нем любопытства. Улыбалась мягко, хитро, загадочно, а взгляд блестел, как у маленькой девочки, увидевшей нечто удивительное и чудесное. Я с подозрением смотрел на Накома. Был ли смысл скрывать от нее, если она видела и крылья, и длинные волосы, и хвост, и меч, и даже то, как я управлялся с ветром? Наверное, все-таки не было. Женщиной Робин была умной, и неизвестно, к чему могло бы привести сокрытие этой тайны от нее, тем более, что она знала о ее существовании. К тому же хотелось, чтобы она мне доверяла, а этого явно не будет, если я не расскажу, да и что я терял. Так что я оскалился, на миг позволяя проявиться демонической натуре, и произнес: «Я всего лишь нескромный демон, Робин, демон шторма». «Луффи, почему ты доверяешь этой женщине?» Немедленно одернул меня Зара, а он всегда сомневался в новых Накома, в то время как сама Робин с интересом разглядывала меня, но и ожидала ответа на поставленный вопрос. Это было тоже важно для нее, возможно, даже решающе. Нет, лицом она не выдавала этого, но эмоции я чувствовал. Она боялась услышать от меня что-то, вероятно, то, что слышала от всех прежних ее попутчиков. Я хмыкнул, но почти не размышлял над ответом. Что мне было скрывать в этом вопросе, по крайней мере, чутье, лаконично ответил я, но, хохотнув, все же добавил: «Ну или выводы не очень здравого рассудка, или блажь, считайте как хотите». Зара усмехнулся чему-то своему. Не сказать, что он был доволен тем, что услышал, но, по крайней мере, ему этого хватило. А вот Робин ух, как была разочарована. Ей хотелось подробностей, большего. Неудивительно, что она вцепилась в меня как клещ всего одной фразой, так я это ощущал. «Капитан, ты же понимаешь, что такой ответ меня не удовлетворит». Я вздохнул. Отвечать в очередной раз не хотелось. Вот только это было слишком важно для такой недоверчивой личности. Неизвестно было, как бы она восприняла отказ в подробностях. Вероятнее всего, негативно. А я хотел расположить ее к себе. Вообще-то нас могли застукать в любой момент, и приходилось следить еще и за остальными Накома. Второй раз признаваться, позволяя подслушать, я не хотел точно, но раз уж заговорили, того, что о тебе говорил крокодил, достаточно, чтобы сделать кое-какие выводы», — со вздохом начал тихо объяснять я, озвучивая те самые выводы. «Ты враг мирового правительства. Сотрудничество с тобой означает вызов всему миру». Зара изумленно вскинул бровь. Он-то этого не знал, так как почти не пересекался в арабости с Робин. А я смотрел ей в глаза. «Именно поэтому, думаю, тебя всю жизнь использовали, а потом предавали. И, чтобы выжить, ты научилась рассчитывать лишь на себя, ведь просить помощи было чревато, никому не доверять и предавать первой. Я прав?» — спросил я, но новая Накама молчала. Впрочем, мне ответа и не требовалось. Я и так чуял боль и ошеломление. Когда-то ты наверняка пыталась кому-то поверить, но те люди либо погибали, либо, как и все, обманывали. И ты перестала. У тебя нет близких, семьи, дома, ты везде чужая, потому что всегда в бегах. Враги правительства ведь долго не живут, а ты живая. Да и не пришла бы ты на корабль, если бы тебе было куда идти. Я не спрашивал, я утверждал уверенно, потому что у нее не было ни одной причины приходить, кроме абсолютной ненужности всем, включая себя. Мое предложение же стало ее соломинкой, последней надеждой. Ты давно от этого устала, бегать, но до сих пор тобою двигала цель, скорее всего, еще родом из детства, того времени, когда мир не знал тебя детем демона. Истинная история, я усмехнулся, глядя на то, как улыбка незаметно исчезала с милого женского личика. Она источник всех твоих бед и одержимость, мечта, смысл жизни, иначе и быть не может, иначе на листовке не значилась бы детская фотография. Все началось тогда. Робин не отрицала, она бледнела, и это было лучшим подтверждением моих выводов. По какой-то причине ты решила, что мечта, сделавшая тебя целью врагов, не оправдала себя там, в Алубарне, а потому и жить тебе больше было незачем. Но ты хотела жить, хотела найти тех, кому могла бы доверять, и кто доверял бы тебе. Я чувствовал это в тебе, безумную надежду, и потому спас. Я замолчал. Пораженно молчали Изара и сама Робин. Я ждал, что она спросит о том, как понял все это. Даже готовился объяснять, что видел отношение к ней того же крокодила и чувствовал, как Робин на него реагировала, как раз и усталость, и готовность именно к такому, что как раз говорила о том, что Шичибукай не первый, кто с ней так обращался, как с вещью, далеко а не первый. Потому она и кинула нам на виски пикантернал пост на арабасту, заранее готовилась предать босса Шичибукая, наверняка, планировавшего сдать ее. Все же и сам работал на мировое правительство, и про мечту, понятную из того отчаянного, истеричного вопля, полного боли и разочарования, страха, но нежелания умирать прямо там, в подземелье Алубарны. Не назначают наград за головы детей, если те не становятся носителями прямой угрозы власти, и жажда знать истинную историю как раз подходит под этот параметр. Это были всего лишь выводы из наблюдений. Долго их было объяснять, но, к счастью, не пришлось. «А вы умнее и проницательнее, капитан, чем я думала», — заметила Робин, вроде как игривым тоном, но он вряд ли кого обманул бы, потому что смятение было написано у нее на лице. «Извини, что причинил боль, напоминая о том, о чем ты вряд ли хотела думать», — попросил я прощения не очень искренне. Она ведь сама хотела ответов. Робин промолчала как-то выразительно. «Так почему вы пригласили меня?» — спросила она все же несколько минут спустя. И вот это уже явно был вопрос с подвохом. «Отвечу не так, лишусь возможности заполучить верную Накама. И вот, казалось бы, зачем мне так стараться? Захотелось?» Пожал я плечами прямо в положении лежа, просто так, без причин. «Ты мне не нужна», — жестко заявил я, хмыкнув, когда снова почуял удивление от собеседников. «О прошлом я и сам знаю немало, о той же пропавшей истории, к примеру. Да и зачем археолог пиратам? Но меня, как и тебя, события истинной истории интересуют. И мне ты нравишься как личность, такая вот, опасная, коварная, с темным прошлым». Усмешка превратилась в азартный оскал, а не занудная и скучная, как большинство людей. «То, что ты еще и ученая, исследователь, археолог и враг мирового правительства, всего лишь приятный, не бесполезный, признаю», — кивнул я усмешке Робин, услышавший то, чего и ждала, бонус. «Но и без этого всего я бы тебя пригласил. Просто хочу, чтобы ты была в моей команде, чтобы доверяла нам, мне», — уточнил я, «и чтобы ни у кого из нас и сомнений не было в том, что мы можем на тебя положиться. Можешь считать, что ты для меня азартная игра о том, смогу ли я тебя приручить. Ценный приз – это ты сама, и такие призы не выбрасывают. Мне уже говорили такое и не раз, расплылась Робин в лукавой улыбочке. Но за ней она снова всего лишь скрывала сомнения, страхи, недоверие, но и, может, мне казалось, но я чуял от нее и отголосок надежды. Получалось, что я сказал что-то, что было нужно. Но не так, верно, лукаво прищурился я, но попросил серьезно. Попробуй, ладно, ты ведь ничего не теряешь от еще одной попытки. А я сделаю все, чтобы тебе не захотелось уходить. Ты достойна жизни. Робин дрогнула от моей последней фразы. Да так, что отвернулась, видимо, чтобы вернуть самообладание. Я безмятежно улыбнулся. Ну а что, она была и правда интересным человеком. Рискуешь, напомнил мне о своих претензиях Старпом. Хотя и сам уже не был так категоричен в суждениях о новенькой. Зара, верь мне. Практически требовал я, и ведь аргументы у меня были. Я не ошибся на твой счет, как и на счет Нами и Усоппа, хотя ты о них ворчал, помнишь? Первый помощник фыркнул. Никто из них не подведет. Хотя, подумав, я скривился и дополнил. Разве что по малодушию, как Нами, которая пыталась нас защитить от Орлонга, потому что не верила, что мы сможем его одолеть. Но ведь это лечится, а? Снова лукаво заметил я. Зара очень тяжело. Но понятливо вздохнул, принимая ответ, и не описать словами, как же я наслаждался этим, возможностью, не скрываться хоть перед кем-то, но, главное, доверием своего первого накома. Значит, ты демон, капитан? Некоторое время тишины спустя, снова повернувшись к нам лицом с легкой улыбкой, уточнила Робин. Но почему я никогда не встречала упоминания о вас, как о расе? Только сказки и фантазии, их больше не существует. Тысячи лет. Просто ответил я, уточняя временные промежутки. Есть только потомки, клан, который ревностно охраняет свои тайны. Мне припомнился Трафальгар де Ватерло, который не знал королевы и был ни сном, ни духом о клане вообще, судя по нашей краткой беседе. Так что я с усмешкой дополнил. Настолько ревностно, что даже не все его представители знают правду. Клан де, злейшие враги богов, не мне, себе и своим мыслям прошептала под нос Робин. У нее было выражение лица одухотворенное, что ли, будто она только что открыла великую тайну мира. Забавно, да, именно поэтому в одном ты можешь не сомневаться. Им я тебя точно не продам, хохотнул я. Потому что, враг моего врага, мой друг, закончил за меня Зарополу вопросительно, мол, угадал ли он. Я согласно кивнул. Кэп, а может, стоит рассказать команде? С тяжелым вздохом снова спросил он. Ладно то, что капитан, демон. Но они ведь не представляют в разборке какого уровня могут быть втянуты. Я непонимающе уставился на него. Он моргал, не понимая, что непонятно мне. Дошло не сразу. Тебя это не испугало, фыркнул я, когда осознал, что он и поднял тему из-за вражды с мировым правительством, подразумевающей какие-то серьезные стычки с оным. Но по одним только именам твоей родни понятно, что ты далеко пойдешь, хмыкнул Зара чему-то своему. А я ведь еще в арабости заметил, что моя прямая связь с именитыми людьми на него произвела немалое впечатление. Нет, значения этому особого он не придавал, но, кажется, понимал, что с такой родней в безвестности я не подохну, а то и взорву мир к чертям. И именно эта мысль или какая-то подобная, все же их я не знал, не давала ему покоя. Недалеко, а до трона короля пиратов, со смешком поправил я. Я не эйс, меньшим не удовлетворюсь, а вот большим, посмотрим. Когда ты так говоришь, меня дрожью пробирает, убийственно серьезно сообщил Зара, действительно передернувшись. Дрожью предвкушения, я знаю, хихикнул я, понимая его прекрасно, потому что сама мысль о мечте, да и просто о чем-то столь масштабном внушала мне трепет нетерпения. Зара краешками губ улыбнулся согласно. Робин, переключил я внимание, интересуясь, тебя ведь мысль о чем-то столь масштабном тоже воодушевляет? Я встречала много мечтателей и безумцев, задумчиво протянула она, хитро сверкнув глазами, а потом закончила мысль. Они все плохо кончали, но она не намекала, не констатировала, а просто шутила. Может, она говорила правду, лжи я не чуял, но говорила ради юмора. Черного, да, но, видимо, такой он у нее был. Я не все, возразил я мягко. Все так говорят, хихикнула Робин, чем-то довольная. Может, тем, что юмор поняли. Я широко обезоруживающе улыбнулся, но не все из них, я, дитя демона рассмеялась. Изара, Кажется, начало нравится. А на следующий день к обеду ветер и правда вернулся. Он сразу вынес нашу маленькую каравеллу на какое-то течение, и нами вдруг обнаружила, что стрелка локпаса указывала в небо, чем и подтвердила мою теорию насчет странных облаков. А потом на нас с неба свалился старинный галеон, и способности Робин пригодились в расследовании его крушения. Оно показало, что корабль побывал на небесном острове, под названием Скайпия, карту которого мы нашли, не без разногласий, но было все-таки решено искать способ попасть на небесный остров, ведь это было так интересно, и мы долго в специально оборудованных бочках, в отсутствие водолазного колокола, искали в затонувших обломках галеона хоть что-то, что помогло бы нам в поисках. В процессе мы познакомились со странной человекоподобной гориллой по имени Машера, и уже вместе пытались скрыться от гигантской черепахи и странных теней, что высотой были выше неба. Побег привел нас к другому острову, Джея. Там были пришвартованы десятки пиратских кораблей. Нами испугалась последствий возможных конфронтаций и попросила нас заранее реагировать на любые возможные провокации, из-за чего нас избил пират-придурок белыми. Он был как раз из тех пиратов, что были простыми бандитами, которые никогда не верили или давно разочаровались в эпохе пиратских мечтаний. Нам с моим первым помощником пришлось выдержать град насмешек и унизительных ударов просто из гордости. Во-первых, потому что верили, мечты мы достигнем, и ради этого готовы были терпеть все, что угодно, в том числе и насмешки. Драться было глупо с человеком, который ни во что не верил, ведь так мы признали бы его правоту, чем унизили бы собственную гордость гораздо сильнее, чем от его насмешек. Мне, кстати, ситуация напомнила ту, в которой Шанкс, когда-то в моем детстве, терпел издевки от бандита, даже позволяя себя выпивкой облить. Во-вторых, мы терпели, потому что дали обещание нами. А раз мы его дали, должны были исполнить, или мы не мужчины, не пираты. Ну и, наконец, в-третьих, чтобы проучить ее же, в иной ситуации это обещание могло привести к нашей гибели. И она это осознала и поняла ошибку, и очень злилась на то, что ее Накама, да и ее саму унижали, как могли, а она сама запретила нам защищать честь свою, корабля и команды. В процессе я познакомился с ублюдком, который предал братишку Эйса, черной бородой маршалом Детичем. Он, в отличие от прочего сброда пиратов города Моктаун, что на Джее, верил в пиратскую мечту и стремился к Ванпису. Он жаждал стать королем пиратов и был чертовски опасен. Не знал, что за фрукт он съел, но чувствовал, что с его силой мог противостоять демонам. И, что самое страшное, я не был уверен в том, сможет ли его одолеть Эйс, особенно, с его-то клятвой. Хотя, почему-то он заинтересовался мною, сородичем, кстати, от него не несло. Команда у него была не менее странная, чем у меня. Один только их доктор, всем направо и налево предлагавший отведать яблок, чего стоил. Когда я рискнул и выбрал из предложенной корзины единственное неотравленное яблоко, как позже выяснилось, врач Тича сообщил, что я любимчик Фортуны. В общем, что-то мне не хотелось с черной бородой особо конфликтовать. По крайней мере, пока. Однако, несмотря ни на что, мы не зря причалили к Джее, ведь Робин вспомнила одну интересную сказку о лгуне Норланде, который говорил о городе золота, якобы находившейся в этих водах. Город золота в той истории бесследно исчез, потому некий Монблан Норланд и был объявлен лгуном. И каково же было наше удивление, когда мы нашли потомка героя из сказки, Монблана Крикета. Он находился на острове, и с двумя людоподобными существами, уже знакомым нам Машерой, человекоподобной обезьяной, и его братом Шаджо, похожего на водяного из других детских сказок, пытались найти доказательства существования Золотого Города, то есть искали для себя подтверждение того, что Норланд не лгал. В принципе, это было никак не связано с Небесным Островом, но мы решили все же навестить Крикета. Ну, а вдруг, да и город золота нас тоже интересовал. И не зря. Оказалось, что в местных водах было странное вертикальное течение, которое, теоретически, могло отправить город золота в небеса и добросить до Небесного Острова нас. Соответственно, это был огромный риск и чистое самоубийство, но, внезапно для меня, все мои Накама, даже Усоп, Чоппер и Нами, поддержали безумную идею и с энтузиазмом взялись за ее исполнение. В процессе подготовки к полету, у нашего нового знакомого Крикета увели золото, которое считалось золотом потерянного города из сказки о лгуне Норланде. Так нашелся способ вернуть честь, напинав белыми и отомстив ему за унижение. Но, как бы нами ни пиналось, Зара все равно отказался идти со мной и мстить, оставив эту работенку на мне, своем капитане. Ну правильно, он-то понимал, что мне силенок хватит в одиночку весь город в могилке загнать. Наверное, Белыми долго кичился своими правдами и истинами, а также силой, пафосно дергаясь. Сила его дьявольского фрукта позволяла превращать ноги в пружины и прыгать на огромные высоты, но я все равно уложил его одним единственным ударом. А нечего было меня провоцировать, вопрошая о том, умею ли я драться, идиот. Так что золото я вернул, перепугал жителей и гостей Моктауна, в основном пиратов, и преспокойно сообщил им, что отправляюсь в небо. К моему возвращению все было готово к отправлению и последующему полету. Можно было даже сказать, что ждали лишь меня. Пока шли к точке выброса вертикального течения, выяснилось, что черная борода выбрал целью мою голову, которая после победы над крокодилом возросла в цене и теперь стоила 100 миллионов белли. За Зара тоже дали награду в 60 миллионов. Это нас несказанно радовало. А потом внезапно в толще воды появилась огромная воронка, водоворот гораздо больше того, в десятки раз, который я видел на второй день путешествия в Истблю. Огромная толща воды обманчиво неповоротливо вращалась, заглатывая в себя все, что попадалось на ее пути, что осмелилось оказаться на поверхности воды вблизи и чему не посчастливилось оказаться рядом. Этот водоворот, по расчетам Крикета, который предположил, что на небесный остров можно попасть по вертикальному течению, то есть бьющему вверх потоку, и был первой стадией образования того самого потока. Так что, оказавшись в опасной близости, мы были всего лишь на верном пути. Но в какой-то момент воронка, словно огромная пасть неведомого существа, а, может быть, самого океана, захлебнулась собственной водой. Она исчезла в мгновение ока, и наступило затишье, такое, какое бывает перед бурей или в штиль. Ни течения, ни ветра, ничто не нарушало идеально ровную и гладкую, словно зеркало отражавшую небо, поверхность океана. Но я чувствовал, там, в глубинах, течение, несколькими мгновениями ранее сформировавшее гигантский водоворот, ныне на дне формировали нечто гораздо более мощное и страшное. От ощущения той силы, того напряжения, что назревало там, в глубинах Великого океана, у меня волосы вставали дыбом. И когда прямо под нами, внезапно вспучились воды, портя волнами зеркальную гладь и поднимаясь над ее уровнем, словно вылезшие и торчащие из живота пупок, мои чувства, мое мироощущение едва не разорвало. Ведь ощущать нечто столь неизмеримо мощное мне еще никогда прежде не доводилось, тем более созданное силами природы. Пупок взорвался неожиданно, строго вертикально выстреливая тугой струей под большим давлением в небо, будто бы огромным водным пистолетом, какими игрались дети. И после этого взрыва, который подкинул маленькую каравеллу и нас с ней на добрую сотню метров, наша Мэри взлетела. Это было страшно до паники, осознавать, что какие-то несколько тысяч метров падения, и от тебя не останется и следа в случае, если мы разобьемся о воду. Но у этого течения был и ветер, а нами быстро совладала с собой, повелев расправить паруса. Они мгновенно туго наполнились ветром, полет выровнялся, и мы рванули на всех парах вертикально вверх, в небо, визжа от восторга, когда мимо нас вновь, как тогда, на обратной горе, проносились облака. Только теперь мы были гораздо выше. Приятная влажность и бешеная скорость пробирали до озноба, и я невольно подумал о том, какая температура воздуха была на небесном острове. По идее, она должна была быть гораздо ниже, чем в королевстве Драм. Однако несколько минут спустя, когда мы, в прямом смысле, поплыли по облакам, поняли, что температура наверху не отличалась от температуры внизу. Да, мы шли на Мэри теперь по Белому морю. Так началось наше приключение на высоте 10 тысяч метров над морем синим. Глава 24. Скучный рай. Рай мне не понравился. Совсем. Ну да-да, словно в другом мире оказались. Но не больше. Как-то не вызвал он у меня восторга. Может, потому что выдумывал себе еще в синем море нечто более невероятное? Ангелы оказались на поверку обычными людьми с обычными и понятными нам, синеморцам, так называли нас местные, страхами, слабостями, недостатками. Я ожидал кого-то, кто стал бы полной противоположностью демонам, но это были просто люди, только с бесполезными крыльями, которые то ли атрофировались в процессе эволюции, то ли изначально существовали лишь для красоты. У них, конечно, была одна необычность. Рожки, смешные такие, как мячики на пружинках. И я вот все смотрел на них и думал, что, наверное, ангелов очень удобно было таскать за эти отростки. Никакой пользы от них все равно не заметил, они, как и крылья, просто были. Весь быт скайпийцев был построен на странных ракушах и плотневых облаках. Ну кто бы мог подумать, да, предсказуемо, значит, скучно. Они даже дома строили из облаков, которые мне быстро надоело использовать в качестве батутов, так что я перестал видеть в них что-то особенное. Ракуши, обычные на вид ракушки со странными свойствами, способными впитывать звуки, силу ударов, стихии и тому подобное, а потом высвобождать все это, были гораздо интереснее и полезнее. Скайпийцы использовали их в качестве моторов и двигателей, очень редких штук в Синем море, плит для приготовления еды, голосовых передатчиков, всяких сушилок, короче, бытовых приспособлений. Но вот волновик, нечто вроде одноместной моторной лодочки, был очень забавным видом транспорта, но мне совершенно не удавалось им управлять, просто потому, что мне никак не удавалось приспособиться к местному климату. Я ведь привык ориентироваться по движению воздуха и морским течениям, но в Белобелом море течений не было совсем, потому движениями облаков управлять не получалось, не понимал, с помощью воздуха или воды их двигать, а и тем как-то не получалось. Конечно, нужны были просто время и привычка, но безрезультатные попытки огорчали и разочаровывали. К тому же в волновике я постоянно отвлекался на струю воздуха, исходящую из ракуши, и, короче, эта посудина явно была не моим видом транспорта, в отличие от нами, которой эта хреновина пришлась очень по душе, что, конечно же, не добавляло мне любви к небесному острову, завидовал Накома, а, в общем, мне было скучно. Но, разумеется, мы не были бы собой, если бы не вляпались в очередное приключение. На этот раз это произошло потому, что нами пожадничала и не заплатила за вход в Скайпию. Потом еще и еще, и за нами пришли чудики. Белые береты. Эти люди были чем-то вроде местного дозора или просто охранителей правопорядка, и с нас они требовали уплаты огромного штрафа. Нами, наша жадина, естественно, взбеленилась, и чудиков пришлось поколотить. В итоге получилось, что мы подставили Канис, первую местную жительницу, что мы повстречали, и ее отца. Ну, вроде как, за укрывательство преступников, нас у них полагалась смертная казнь, или что-то вроде того. Причем саму казнь видела катавшаяся на волновике и исследовавшая Скайпию нами. Разумеется, она тут же заявила, что нам нужно бежать, потому что божья кара была по-настоящему страшной. Я сомневался в этом, но мою трусишку, белую как мел, действительно трясло, а это уже кое о чем говорило. Все же мы видели в путешествии разное, в том числе то, что обычным людям могло показаться страшным, и после этого даже нами и Усоппа не должно было пугать что-то подобное. Но тем не менее, доводом трусливых рассудков я не внял. Решил, что раз уж мы все равно уже каким-то странным образом заслужили смертную казнь, а мы и так ее заслуживали по законам, просто потому что были пиратами, то можно творить все, что вздумается, наплевав и на местные законы. Так, например, я припомнил, что отец Канис говорил что-то о месте, на которое мы должны никогда не вступать. Местные называли это место землей бога Неля или высшим двором. И вот именно там мы просто обязаны были побывать, на святой земле, называемой местными Варсой. Не успели. Накома утащил вместе с кораблем какой-то быстрый рак, как объяснила Канис. Утащил на жертвенный алтарь, где над ними, как над преступниками, должен был состояться суд Бога. Помешать этому можно было лишь самим явившись на суд через какие-то испытания. Я злился на себя за то, что Накома упустил, но еще больше потому, что местные вообще подвергали преследованию из-за каких-то глупостей. Бесил этот их божок диктатор, которого все местные скайпийцы боялись до нервной дрожи, и еще бы им не бояться, если за малейшую оплошность им прилетала убивавшая божья кара. Короче, я злился, желая уже разнести все вокруг на скайпе, столь скучное и раздражающее. И, видимо, что-то такое Канис от меня почуяло, раз, не доведя до реки, где нужно было проходить испытания, сломалась, рухнув на колени и принявшись каяться. Она предала нас, чертова дура Канис. Это она вызвала быстрого рака, утащившего Накома. Вызвала, потому что не могла поступить иначе, ведь таков закон Скайпии и долг каждого ее жителя, не намеренно провожать любых обнаруживаемых преступников, иначе смерть. Мы были преступниками, и Канис, которой мы понравились, выла в голос, умоляя о прощении за предательство. Вот не дура ли, а, хотя бы каялась бы как-то незаметно, а не во всеуслышание с ревом на глазах у скайпийцев. И так раздражала, злила даже, в том числе и малодушием, так еще вынуждала спасать ее от божьей кары, четко прицеленно едва не ударившей по девице. Ну и по нам, разумеется, мы ведь рядом были. Молния, всего лишь огромной мощи молния, под ударом которой уничтожались плотневые облака, образовывая гигантские дыры, и сгорали живые существа. Выглядело это действительно мощно и было стопроцентно смертельно, но больно уж похоже было на технику и силу какого-то дьявольского фрукта. Не суть, эта самая кара едва не пришибла моих Накома. Она, конечно, не пришибла бы, друзья были достаточно сильными, и уж опасность-то чуяли на раз, а потому умели отклониться или отпрыгнуть вовремя. Дуру Канис пришлось спасать, но все равно Энилю, так звали местного башка, видимо, обладателю дьявольского плода, очень уж захотелось минимум, набить морду. За Накома в первую очередь, и похищенных, и едва не погубленных, но и за скайпийцев тоже. Почему? А я оценил страх на лицах, боль, досаду, отчаянное желание заткнуть Канис, когда та каялась, только бы божья кара не настигла их. То-то мне не нравился такой рай. Сразу ведь чуял, что что-то там не так, да только не сразу понял что. А угнетение, кое я так ненавидел ее с детства, проведенного в сером терминале, было налицо. Ну а раз властью был местный божок, то ненавидел я именно его, как законодателя и устрашителя, разумеется. Так что я, Санджи и Усоп подправились вызволять Накома, хотя за них я не особо переживал. С ними был мой первый помощник, врач и мастер плетения интриг, потому нами ничто не угрожало, хе-хе. Отправились мы прямиком к Варсе по облачной реке, но, естественно, просто так до нее было не добраться. Не зря же запретная земля, которая оказалась обычной землей, только с очень и очень гигантскими деревьями. Было бы удивительно вообще видеть ее в небе, но после посещения Джей у нас уже были догадки о том, куда делся золотой город из сказки были о лгуне Норланде. Оставалось только найти доказательства. Так вот, прямо на деревьях на входе по облачной реке на священную территорию были устроены ловушки на противовесах. Ничего интересного, мы такие с братьями на острове Рассвета часто делали. Типа, заденешь веревку натянутую или веточку, пнешь камушек, и бац, тебе в голову прилетает бревно, которое, оказывается, было привязано к задетому предмету. Вот и тут так же, только мы ничего не задевали, мы просто шли по реке, а в нас прилетали то бревна с шипами, то гигантские гири, то оружие из стали, топоры там, способные располовинить лодку, а то и корабль. А вокруг, по берегам, как раз был антураж из обломков судов, на которых иногда было видно даже кости. Их явно кто-то запускал, я чувствовал. Но мы, естественно, благополучно что-то отбили, от чего-то увернулись, и, в общем, прошли первое испытание, это было весело. А потом мы добрались и до второго испытания. Они, кстати, были сделаны специально не только, чтоб уничтожить изменников, покушавшихся на Варсу, но и чтоб развлечь Бога, якобы давая шанс синеморцам, а преступниками у местных были в основном они, спасти Накома. На деле никто все испытания не проходил и не выживал. Ну, до нас. Так вот, добрались, мы значит до второго испытания, а там выбор. Облачная река распадалась на четыре рукава, каждый из которых начинался от каменного тоннеля, подписанного нити, железа, болота и шары. Я прям в голос ржал над оригинальностью названия испытания, ну а заодно и русел реки. Но, недолго думая, выбрал испытание шаров. Просто оно звучало как-то по-мужски. Накома, хотя и предлагали другое, согласились. Усоп даже польстил заявлением, что, мол, в любых сложных ситуациях стоило доверять инстинктам Луффи. Он даже не представлял, насколько был прав и насколько это, думай так все, облегчило бы нам существование. Так вот, продвигаясь сквозь тоннель, мне внезапно пришла мысль, что могло быть и такое, что из предложенных нам на выбор путей, только один был верным, а все остальные отправляли испытуемых лететь к Синему морю, то есть 10 тысяч метров. И тут, по иронии, мы выскочили из тоннеля, а река-то под нами и кончилась, и мы как рухнули вниз куда-то, непонятно куда. Честно признаться, я думал, что это все, потому что на такой скорости падения сам-то я бы спасся, раскрыв крылья, но вот спасти кого-то, одного, может, и поймал бы, но вот двоих, и так-то физически с надрывом мог поднять, но при таком полете, практически не было шансов. Так что, когда мы рухнули все-таки в продолжение реки, Там оказался просто облакопад. Я не менее получаса не мог остановиться и просто нервно и истерично смеялся. И не замечал, что на кома меня избивают, вымещая эмоции покореженных моей невинной шуткой предположением нервов. Ну, а что? Я же не знал, что так будет. Но вышло очень иронично. Испытание шарами было каким-то идиотским. Впрочем, и сам жрец, или как там его, интеллектом не отличался, а именно жрецы башка проводили испытания. Но он умел пользоваться волей наблюдения, которую от чего-то называл мантрой. Это несколько осложняло нам задачку. Он тоже обладал каким-то дьявольским плодом, который мог создавать летучие шары, большие и маленькие, в которых могло скрываться что угодно, от милого цветочка, до взрывчатого вещества, подрывавшегося от удара или соприкосновения с воздухом. Конечно, окажись я в иной ситуации, и мне было бы интересно пытаться угадать, из какого шара что выскочит. Но я был не один, и мне было не до забав, на кону этих игр стояли жизни Накома. С огромным трудом мы все вместе, но мы все же одолели жреца, не без помощи моей силы, которая иногда ветрами отталкивала от Накома шары, в которых я чувствовал нечто поистине убийственное. Но и на этом все. Раскрыться перед друзьями я так и не решился, хотя не раз об этом подумал. На совести, если она у меня существовала, копился список грехов и долгов. Например, за не раз опаленного взрывом Санджи. Украдкой я не раз вздохнул, сжимая кулаки, но и накапливая злость на учредителя всего этого. Однако испытание осталось позади, а мы, наконец-то, воссоединились с Накома. От ребят, похищенных раком, мы узнали, что остров Варсы, земли, что была для местных дороже золота, оказался ничем иным, как второй частью Джей, той самой Джей, на которой лгун Орланд видел город золота, Шандару. Как мы и думали, остров не утонул, он просто при помощи бьющего вверх потока был заброшен на плотневые облака и остался дрейфовать в Белобелом море вместе со всеми растениями, животными и шандийцами-синеморцами. Таким образом, мы могли исполнить обещание, данное на прощание потомку Нарланда, то есть найти золотой колокол и звякнуть в него, заодно и обчистить руины золотого города, по-пиратски. Глаза нами горели восторгом. Потом Накома мне рассказали, что у них тоже не обошлось без битв, в основном, с шандийцами, которые охраняли свою священную землю, но и воевали со скайпийцами, отобравшими ее. Друзья были целы, так что о подробностях я не спрашивал. Знал только, что должен благодарить странного старика, которого мы встретили еще когда только попали на небесный остров. Он спас Чоппера от гибели и, как мог, защищал Мэри. Так что я многим был ему обязан и решил, что для него, только для него, можно попытаться и всю Скайпию спасти. А потом мы праздновали. Глупая Робин предлагала затушить костер, чтобы не быть обнаруженными врагами, но, а чего еще ждать от женщины, которая всю жизнь пряталась? Вот, Зара и Санджи мою идею с энтузиазмом поддержали, и мы разожгли костер побольше. Конечно, на свет вышли волки, по словам Кары, тоже выведенные демонами. Однако нами их быстро приручило. Случайно, конечно, шандарахнув вожака от страха. Ну, тот ее и зауважал. Но, думалось мне, что не последнюю роль в этом сыграло то, что волки были не менее разумными, чем моя ручная чайка, даже имели собственную культуру и быт. Она ми пила мою кровь, меня-то волки сразу признали своим. И вот мы веселились на празднике золота, пока не упали от усталости в избитых телах. С волками я даже перемолвиться успел, на демоническом наречии. Они мне сообщили, что больше 20 лет назад к ним уже приходили потомки демонов. Я смекнул. Ага, дядюшки мои прославленные тут побывали, все трое, когда еще были одной командой. А еще волки огорчили меня, сказав, что золота в развалинах города не было, как и колокола на вершине главной пирамиды, но зато был огромный питон. И вот смысл мне после этого было сражаться. Золота нет, так какие мои выгоды? Но энтузиазму это не убавило. Желтый металл еще мог найтись, а ночью я видел странное диво, призрака, что чинил нашу потрепанную Мэри. Я после пьянки очнулся от стука молотка по дереву и пошел смотреть, где и кто стучал. Звук привел меня на пустую каравеллу, а затем и в трюм от чего-то заполненный туманом. В этом тумане я и разглядел человекоподобный силуэт с рожками, как у Мэри.